Из сборника уроков и статей Раби Михаила бен Песах Портнара. Для чего даны заповеди? Во введении в мудрость Кабалы, Птиха ле Хохмат а Кабала, Юда Ашлаг пишет. Смотрите в письменный текст для текста на иврите. Раби Ханания бен Акашия сказал: пожелал Творец удостоить Израиль, поэтому дал им большое число заповедей в Тору. И известно, что на святом языке слово удостоить, лискот, происходит от слова очистить, лезакот. В Мидраше Берешит Раба сказано: заповеди даны только для того, чтобы с их помощью очистить Израиль. Вот мои пояснения пункта первого. Для чего даны заповеди? В духовной работе у нас в каждом исправлении всегда есть две фазы. Фаза очищения, утоншения авиюта, толщины желания, келим, чтобы прийти к совпадению по свойствам свыше. Фаза построения, возвращения к своим келим, четырьмя стадиям от хохмы до малхут, с приобретенными от высшего силами. Вот Ольга сказала, очевидно, цитируя мои слова: свет всегда входит в кли сверху, при этом самый грубый свет, нефеш, то есть нижний свет входит в верхнее кли, то есть кли кетер. А Валентина ответила так: спрошу про первый вопрос, что это? Это моя реакция на свет. Это утоншение авиюта с четвертого уровня малхут до третьего, до есод, или первый подъем до есод, самый нижний свет нефеш, войдет только в верхнее кли, кетер. После первого вопроса мы еще к кетеру не приблизились по авиюту. Рассматриваемые здесь вопросы касаются первой фазы очищения желания. Очищение келим на отдачу. Так вот, кто у нас должен очиститься? Конечно же, только малхут. Ведь только малхут – это созревшее желание получать. Все ее четыре стадии желания надо очистить на отдачу. И в этом пути очищения надо ее поднять. Утоншить сначала с четвертой стадии к третьей. Это означает, что поднялось в желании к кли заэранпин. А затем от третьей ко второй. Это означает, что малхут поднялась в желании от заэранпин до кли бина. Затем от второй к первой. Это означает, что малхут поднялась в желании от кли бина до кли хохма. Но и желание уровня кли хохма располагает еще каким-то небольшим авьютом. Вот до этого места у нас потенциально есть свои силы. Должны найти в себе силы очистить данное желание. А на большее не дано человеку сил. А надо дать кавану выше разума. Выше кли хохма. Вот на это и требуется вера. А без нее никак не очистишься. Что же тогда говорить о фазе построения парцуфа? И вот это поднятие по четырем стадиям авиюта, вплоть до стадии нулевого авиюта, достигаемой исключительно установкой выше разума, все это не просто твоя реакция на свет, а сознательный процесс в обратной связи. Я хочу прийти в соответствии с высшей ступенью, а поэтому утоншаю полностью свой авьют данного желания, которое желаю исправить на отдачу. И вот, поднявшись в мой кли кетера данного состояния, в процессе утоншения желания, я сливаюсь там с его кетера свойством желания отдачи. Нет у меня в таком состоянии еще никакого парцуфа. Я соединен только с кликетер. Даже мое кликетер, оно по сути не мое. Я творение, только 4 стадии желания получить. Но есть у нас такая возможность соединения с высшим через кликетер в каждом состоянии процесса исправления. И я там, как зародыш, ем, то мать ест, пью, что мать пьет, и так далее. Это начало моего духовного пути, ибо только тут я ощущаю желание отдачи. Пусть самое незначительное, но оно мне уже передается, будучи одетым на кликетр. Кто же одевается на кликетр? Конечно же, моя малхут, которая туда поднялась. Ведь не было у нее совсем никакого света отдачи, никогда было на своем месте, не на месте кли Зайрампин и так далее, вплоть до кли Хохма. А только одевшись на кли Кетер, мы говорим, как зародыш внутри матери, я могу ощутить уже хоть что-то от желания отдачи. Вот это и есть самый нижний свет нефеш, который войдет только в верхнее кли кетер, а через него и станет светить моей малхут. Но это пока мест только свечение кетера. А я, моя малхут в этом состоянии, это только то, что мы называем точка в сердце. Вот это и есть никуда шебалев, точка в сердце, а не то, что учат, зазубривает в религиозно-философских и академических понятиях без малейшего понимания и ощущения этого духовного феномена. И я должен пробыть там, одетым на кликетр, до тех пор, пока не исправлю все 5 частных килим кликетра. Кетр де кетр, хохма де кетр, бина де кетр, зайрампин де кетр и малхут де кетр. И тогда наступает следующая фаза, фаза рождения. Это мой выход из утробы матери в мое кли хохма. Это и есть мое духовное рождение. Это и есть то, что сказал Йешуа великому рабби Гамлиэль о том, что Царство Небесное, Малхут Шамаим, можно достичь только заново родившись. А тот так и не понял слов Йешуа, ибо не мог подняться выше разума, то есть к кликетр своих же келим. Ведь никто до Йешуа так и не поднялся выше разума, то есть в истинное кликетр. А наши праотцы видели своим пророческим взглядом то время состояния, когда уже можно будет подняться в Царство Небесное, ибо сами туда не прошли, а только верили в это с полной уверенностью. И поэтому Йешуа и сказал о Йоханан, Амадбиль, в русском персона Иоанн Креститель, что тот величайший из всех до него, но, добавил Йешуа, самый малый из Царства Небесного, что выше его. Это тоже причина того, что только один из учеников Ари, Хаим Витал, удостоился, что Ари передал ему учение о 5 парцуфим. Мы знаем, что учеником Ари был и великий Йосеф Каро, написавший Шульхан Арух, накрытый стол, свод законов и правил для повседневной жизни. Так вот, Каро засыпал на уроках Ари, ибо не был в состоянии подняться в Царство Небесное, в свой кликетр. Так как моя жизнь до поднятия в кетр Царство Небесное, данного процесса, исправления данного желания, собственно говоря, не называлась жизнь. Совсем ее стадиями желания получить, а только в результате поднятия в кликетр терпение и настойчивость в пребывании там с последующим возвращением к моим келиям, сначала к клихохма, я заново рождаюсь. Работайте пока уже над этим кратким пояснением и не старайтесь опять и опять задавать на это вопросы, ибо без построения достаточной веры выше знаний, обеспечивающей утоншение желания к кликетр, ничего понять и ощутить не удастся. И что тогда могут дать тебе мои разжевывания без твоей кропотливой индивидуальной работы по практическому применению того, что я тебе поясняю в моем ответе. Ищи его там и параллельно в себе.